Дорога была свободна. 40 минут от Брюсовой переулка до аэропорта они провели в молчании. Да и что им было сказать друг другу? Мы вместе, потому что так надо, это привычка. Подспудный страх одиночества и больше ничего. И оба чувствуем приближение конца. Уткнув шарф в лицо, она делала вид, что дремлет, а Сергей вел громоздкий джип, крепко вцепившись в руль. Марина Петровна, нарядная, в милой шляпке, ждала Анну у стойки. Летели они вдвоем. Виталий Семенович должен был прибыть в Берлин прямо из Японии с очередной конференцией, посвященной систематизации хранения информации. Сергей сухо попрощался с Анной, пожал руку Марине Петровне. Увидев, как стремительно удавляется его коренастая спортивная фигура, Анна вздохнула с облегчением. «Аня, у вас все в порядке?» — участливо спросила Марина Петровна. «Все как всегда», — грустно улыбнулась Анна. И они, взволнованные предстоящим путешествием, прошли в зал ожидания, а потом заняли места в салоне самолета. «Я давно не летала», — призналась Марина Петровна. Она постеснялась добавить, что немного боится встречи с немцами, их негативного отношения и вообще поездка в Берлин ей не по душе. И если бы не выставка, все будет в порядке. Анна погладила ее по руке. Рука была холодной и чуть подрагивала. «Да вы совсем окоченели?» «Нет-нет, это от нервов. Сейчас пройдет». «И правильно, что я промолчала», — решила Марина Петровна. «Пора выкинуть из головы глупые мысли и взять себя в руки». Через проход от них расположился рослый мужчина с темными волосами, стянутыми резинкой в недлинный хвост и с аккуратно подстриженной бородкой. «Не представляете, Анечка, каким это стало для меня потрясением», — услышала Анна голос Марины Петровны и поняла, что, засмотревшись на бородача, все прослушала. «Простите, Марина Петровна, я, кажется, отвлеклась». «Ничего страшного, я просто болтаю. Знаете, у меня по соседству живет семья, очень хорошая. Муж, жена, две дочки прелестные. Так приятно на них было смотреть. И вот уже с полгода я заметила, что мне не попадается на глаза отец семейства. Оказалось, он их бросил и живет с 20-летней девушкой». Анна усмехнулась. «Обычное дело. Муж встретил свое счастье, а она — свою одинокую старость». Судя по тому, что журнал «Русский портрет» на коленях у мужчины через проход уже несколько минут был открыт на одной и той же странице, он прислушивался к их разговору. Анна пожала плечами, невольно повысила голос и тут же одернула себя. «Да что это я кокетничаю? Пытаюсь флиртовать?» «Анечка, у вас плохое настроение?» Марина Петровна заглянула ей в глаза. «Вы такие печальные вещи говорите?» «Не печальная, а справедливая, Марина Петровна», — воскликнула Анна. «Это же забавнейший в своей жестокости сюжет. Начинается с того, что он и она, оба студенты или молодые специалисты, без особых перспектив и со скромными доходами, объединяются в семью. Он работает, устает, света белого не видит, вечерами сидит, уткнувшись в телевизор. Она тоже работает, попутно рожая, перемывая горы тарелок, поддерживая связи со своими друзьями, с его друзьями, с их роднёй и вообще со всеми, вьет гнездо, обустраивает, выстилает пухом и соломкой. Бортпроводница предложила напитки. Анна взяла стакан с минеральной водой, поблагодарила кивком, залпом осушила. Продолжила. Годы идут. Дети растут, гнездо превращается в клетку, в которой они проводят 20 лет. И он начинает задумываться, какого черта его жизнь прошла, так и не начавшись. Кто-то называет это кризисом среднего возраста, а я обыкновенной трусостью. Трусостью? Хором переспросили Марина Петровна и бородач. Анна рассмеялась. Конечно, трусостью. Человеку не хватает смелости разобраться в самом себе, он разрушает все, к чему не прикоснется. И вот однажды он начинает пахнуть чужими духами и стричься у дорогого парикмахера. Она ничего не замечает, и все кончается катастрофой. Она ли его поймает на месте преступления? Он ли признается, что встретил и полюбил? В любом случае, его благодарность за чистые носки, тарелки и полы не в силах заменить страсть, которую он называет настоящей любовью. И теперь он начнет все сначала, а она покончит с прошлым. «Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу», — вежливо произнес бородач. «Тема уж очень волнующая. Меня зовут Антон, будем знакомы». Анна и Марина Петровна представились. «Что вы имели в виду, Анна, когда сказали, а она покончит с прошлым?» «Ну как что? Она расскажет эту историю подругам, некоторое время поживет как зомби, а потом...» «А потом может быть что угодно. Второй брак, жизнь для себя, приступ трудоголизма, всплеск агрессивности, беспорядочные связи». «В общем, уйдет в отрыв», — подытожил Антон. Марина Петровна вздохнула. «Кто же заставляет их жить так скучно?» — спросила печально. «Да они не скучно живут», — как ни странно, — ответила Анна. «Они вполне насыщенно живут. Все у них есть, от работы до любви. Просто когда уходит мужчина, к которому женщина относилась как к родному, вдруг обнаруживается, что он ей вовсе не родной, и она тоже сама по себе». «Не знаю», — Антон энергично потер ладонью лоб, — «не знаю. Наверное, дело в том, что у этих людей просто нет ничего общего, кроме детей и домашнего адреса. Я бы хотел о другом сказать. Недавно смотрел сюжет по какому-то каналу. Показывали супругов англичан. Ему под 90, она на 2 года младше. Справили бриллиантовую свадьбу. Дети уже на пенсии. Так вот, дед раз в неделю приезжает на аэродром, садится в собственный самолетик и летает по округе. А готовит ему самолет жена. Он ее «мой маленький бортмеханик» называет». «Что ж, им можно только позавидовать», — сказала Анна и невольно отметила, какие красивые у Антона руки, длинные пальцы, ухоженные ногти. Марина Петровна тронула ее за рукав. «А вот одна наша сотрудница, помните, Анечка, Светлана Игоревна, мы ее 45-летие отмечали в июне, так сказала: я рада, что моего экс-мужа на молоденькое миско потянуло 15 лет назад. Я за эти годы в полноценную женскую личность сформировалась, перестала зависеть от мужчины. Страшно представить, если б он сделал это сейчас». Анна погладила прохладные пальцы в серебряных кольцах. «Да, тяжелее всего, когда развод совпадает с кризисом среднего возраста. И дело даже не в уходе мужа, как таковом. Женщина лишается чего-то, во что вложила много труда. Это как когда у тебя на глазах рушится дом, построенный собственными руками. И лучше, если тут вообще подходит слово «лучше», чтобы это случилось, когда у тебя еще есть силы начать строить новый». «А я вот заметил», — сказал Антон, — «что в этом возрасте женщины нередко сами подают на развод. Дети выросли, времени стало больше, и они вдруг понимают, зачем мне этот чужой обрюзший человек, от которого нет никакого толку. Стоило ради него 20 лет крутиться, как белки в колесе». «Женщины часто приносят себя в жертву», — заметила Анна. «Вы считаете, что разочаровавшись в браке и в супруге, нужно этот брак все-таки сохранять?» «Сложный вопрос». «Да вовсе он не сложный. Почему-то принято считать, что чувство должно быть взаимным, якобы это справедливо. Ты кому-то симпатизируешь, и он тебе симпатизирует. Ты кого-то раздражаешь, и он тебя раздражает. Ты кого-то видеть не можешь, и он тебя тоже. Но в реальной жизни так не бывает, сплошь и рядом случается наоборот. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». «Не спорю». Анна с интересом взглянула на Антона. «Любовь нельзя ни искусственно вызвать, ни развить, ни убедительно изобразить. Она возникает по воле судьбы, а не по воле разума. Любовь — это качественно новое восприятие объекта обожания. Он вызывает восхищение в любом случае. Так продолжается некоторое время, потом восхищение уходит». «А что остается?» «Ну, вы же знаете», — Антон улыбнулся. «У всех по-разному. Горечь, теплые воспоминания, дружба, уважение, неприязнь». «Это потому, что любовь — эмоция, практически не связанная с разумом, и тут ничего и никогда невозможно предсказать». «А еще бывает зависимость», — подхватил Антон, — «когда после разрыва с дорогим тебе человеком ты не в силах изгнать его образ из своего сознания и постоянно обсуждаешь, обдумываешь ушедшие в прошлое отношения, припоминаешь обиды, моменты радости, ведешь мысленные диалоги, рассказываешь всем, кто готов тебя выслушать, а я ей говорю, а она, а я...» «Это похоже на похоронный ритуал, когда вместе с покойником сжигали заживо его жену. Отношения умерли и уносят с собой все с ними связанное». «Это вы верно сказали, Анна. «Жаль, курить теперь в самолете нельзя», — вздохнул Антон и, подумав, добавил. «Поэтому я ненавижу влюбляться. Сразу становлюсь полным идиотом. С одной стороны, летаешь, как на крыльях, с другой — делаешься таким уязвимым. Я гораздо больше себе нравлюсь, когда не влюблен. Циничный, острый на слово собранный, критично мыслящий. Вроде бы». «Это верно», — Анна улыбнулась. «Острый на слово и критично мыслящий. Мне показалось, вас расстроил наш разговор. Простите, мне неловко, что так получилось». «Анечка, не вините себя». Марина Петровна тоже была взволнована. «Ведь не зря говорят, синдром попутчика. С посторонним человеком всегда легче поделиться». «И все-таки влюбленность?» Анна замялась. «Необходимо. Оставаться при этом трезвым сложно, но отказаться от нее значит не жить. И лучше быть восторженной и уязвимой, но живой». «Определенно люди по-разному на это смотрят. Одни видят только проблемы, такие пессимисты, как я. Другие — силу и легкость, адреналин. Может, это связано с разными гормонами?» «Нельзя все сводить к гормонам», — Марина Петровна посмотрела на Антона с упреком. Он что-то ответил. Анна закрыла глаза, она чувствовала себя усталой, очень усталой. «Куда подевались мои силы? Вроде бы не тратила их впустую. Но вечерами падаю замертво и смотрю в потолок. Так и живу теперь в полсилы, в четверть силы. Так и смеюсь, так и плачу, так и молюсь. Собираю силы по кусочкам, стакан сока, кусочек шоколадки, общение с незнакомым, но приятным собеседником. Ловлю ветер за пазуху, собираю листья впрок, коллекционирую улыбки встречных. И все зря».